Глава 10. «Здравствуйте», — сказал я молоденькой и очень милой на вид работнице бухгалтерии. «Тут такое дело. Помощь ваша требуется. Очень». И улыбнулся как мог более обаятельно. «И какая же помощь?» — ответила она автоматически, поправляя прическу и тоже улыбаясь. «Так, пустячок. Требуется мне навести кое-какие справочки по командировочным документам». «И все? И все?» «Я не имею права показывать финансовые документы посторонним людям», — непробиваемо казенным тоном ответила она. «Наверное, ей представлялось, что я попрошу что-нибудь другое. И все же я рискну повторить свою просьбу. Я из милиции». «Минуточку», — вспыхнула девушка и схватилась за телефонную трубку. «Марья Ивановна, здесь из милиции пришли. Просят документы показать». В бухгалтерии наступила мгновенная тишина. Даже мухи перестали летать, почуяв что-то неладное. «Вас просит зайти к себе главный бухгалтер», — деревянно произнесла девушка и указала изящным пальчиком на дверь. «Я подойду к вам еще. Попозже», — многозначительно пообещал я, разворачиваясь к указанной двери. Главный бухгалтер не была молода, не была привлекательна и не улыбалась. «Я вас слушаю», — сухо сказала она и посмотрела на часы. «Нет, здесь мягким обхождением ничего не добьешься. Здесь надо запугивать сразу и желательно до судорог. Отдел по борьбе с особо опасными экономическими и финансовыми преступлениями», — представился я. «Следователь по особо важным делам, майор Филимонов. Вот мое удостоверение». Лицо главбуха напряглось и стало напоминать кирпич. Красный. Видно, не все в ее хозяйстве благополучно, раз она так каменеет. «Мне нужна ваша помощь». Главбух кивнула. «Похоже, надо переходить к просьбам, пока ее паралич не разбил. Дело крайне серьезное». Теперь нахмурить брови и сделать длинную паузу. Обязательно паузу, чтобы она еще немножко напряглась, а потом облегченно вздохнула. Это способствует проявлению желания помочь ближнему своему. Причем, чем длиннее пауза, тем значительнее испытанное затем облегчение и тем выше готовность к совершению добрых дел. «В стране зарегистрировано несколько преступлений с использованием поддельных бланков и финансовых документов». Вздох облегчения. «В том числе и вашего учреждения». Новое замирание. «Мне необходимо просмотреть все командировочные предписания, доверенности и еще некоторые документы за период...» «Доверенности и еще некоторые документы – это, конечно, для отвода глаз». «Впрочем, это дело следствия. Об этом я говорить не буду. Вы готовы представить мне требуемые материалы? Или мне обращаться в вышестоящие инстанции для оформления изъятия?» «Нет, то есть да, то есть конечно, мы готовы помочь», — затараторила главный бухгалтер, поднимая телефонную трубку. «Лиза, помогите, пожалуйста, товарищу Мили...» «Не надо», — остановил я ее. «Давайте без должностей». «Просто товарищу», — растерянно повторила главбух. «В просмотре документов». Она подняла вопросительно бровь. «Я сам скажу, каких». «Он скажет, каких». «Вот и славно. Значит, мою помощницу зовут Лиза?» «Да, Лиза». «Спасибо за оперативную помощь». «Да, и еще. Пожалуйста, никому не рассказывайте о моей просьбе. Сами понимаете, следствие еще не закончено. Хорошо?» «Хорошо». «Ну, тогда подписки я брать не буду». Главбух сглотнула слюну. «Ну вот, Лиза, я и вернулся. Как обещал». Примерно по тому же сценарию я действовал и в других бухгалтериях и канцеляриях. где-то как майор милиции, где-то как подполковник безопасности, в зависимости от того, какого страха хотел нагнать. И только в последних, приближенных к власти организациях, мне пришлось сменить тактику. В архивы этих учреждений посторонних, без согласования со службой охраны, не допускали. Даже если они были майорами МВД. Здесь метод нахрапа не подходил. Здесь приходилось брать на жалость. Вечером после работы я вылавливал кого-нибудь из работников бухгалтерии или архива и рассказывал слезливую историю. Мне очень стыдно вам признаваться, но я подозреваю, что моя жена гуляет. Лицо женщины размягчалось. Иначе и быть не могло, потому что в качестве жертвы я обычно выбирал женщин перезрелого возраста, которых бросил муж. А лучше два. Я очень люблю свою жену, она мне изменяет с... И наклонившись, я на ухо и шепотом произносил искомое имя. У женщины глаза на лоб лезли, но одновременно в них вспыхивал огонек любопытства. Это же не сплетня. Это всем сплетням сплетня. Да, так получилось. Я человек не из последних, скромно говорил я, отступая на шаг к своей навороченной, угнанной 2 часа назад иномарке, чтобы она могла получше рассмотреть мои накануне купленные в валютном магазине наряды. И тем не менее, она предпочла его. Женщина сочувственно вздыхала. Но дело не в них. Дело в детях. У нас 3 детей. Мальчики. В чем виновны они? Я не против, чтобы уходила жена, потому что я ее очень люблю и не желаю ей несчастья. Но я не хочу, чтобы уходили дети, потому что их я люблю еще больше. И я выпускал на небритую щеку скупую мужскую слезу. Простите, ради бога. У женщины начинала подрагивать нижняя губа. «Чем я могу вам помочь?» — спрашивала она. «Я не уверен до конца, что это он, хотя наверняка это он, но я не могу ничего предпринять, пока не буду уверен, что это он». Наверное, мои речи были не совсем логичны. То уверен, то не уверен, то опять уверен. Но именно такие сумбурные и нелогичные признания оказывали на женщин наилучшее воздействие. Я писал их с телевизионных сериалов, без зазрения совести передирая целые цитаты. Похоже, те сценаристы и продюсеры лучше знают, что, как и в какой форме надо говорить женщине, чтобы заставить ее поверить в предполагаемые обстоятельства. Ну, по крайней мере, если судить по рейтингам. Только вы можете помочь мне. Но что я могу сделать? Искренне удивлялась женщина. Пустяк. Я подозреваю, что это началось в командировке. И продолжается в командировках. Она все время ездит. Все время с ним. Наверняка с ним. Я хочу узнать. Я должен узнать. Я прошу вас, просмотрите время приездов и отъездов. Ведь это никому не повредит. Скажите мне, куда он ездил? А я сравню. Я знаю дни, когда ее не было дома. Я прошу вас, спасите меня. Только вы можете спасти меня, только вы, одна. Я готов заплатить любую сумму. Деньги для меня ничего не значат, только любовь. Одна только любовь. Вот, возьмите. И я совал в сумку женщины скомканные купюры, и плакал, и целовал ей руки, и вставал на грязную мостовую на колени. Плакал, целовал руки, и вставал на колени, чтобы пробудить встречный эмоциональный порыв. И деньги совал, чтобы в случае чего усмирить не в меру болтливую помощницу. Эмоции – это слабость, которую могут простить, а деньги, заплаченные за информацию – измена, за которую спрашивают по всей строгости. Тот, кто помогает добровольно, любит рассказывать о своем благородном поступке. Тот, кто берет за него дензнаки, обычно молчит. Я буду ждать вас здесь завтра и послезавтра. И столько, сколько будет необходимо, хоть целую вечность. Вы поможете мне? Поможете? Ведь это только командировки, в которых нет ничего запретного. Я могу надеяться. Могу? Когда я получал требуемую информацию, я ломал свой прежний образ. Я совал в сумку еще денег и говорил. На этот раз я, кажется, ошибся. Нет, сроки командировок не совпадают. Они не ездили вместе. Наверное, это был кто-то другой. И делал движение, как будто собирался уходить. «Возьмите обратно деньги!» — кричала вслед женщина, протягивая мне купюры. Я останавливался и жестко говорил, переходя на «ты». «Оставь их себе. Они тебе нужнее. Взгляни на себя в зеркало и купи макияж и новую одежду. Ты сделала работу. Работа должна оплачиваться». После этих слов дальнейшее расползание сплетни было исключено. Не о чем было рассказывать.